Глава 6. Распадок. 18 июня. В том, что Нолвенде – самая настоящая светская львица, Эрину довелось еще раз убедиться прямо с утра. Пожалуй, леди Анарелтиони-младше утерла бы нос даже кое-кому из придворных по части соблюдения церемоний во время традиционного утреннего распивания кофе в их кабинете. Так уж заведено, пришли и тяпнули по чашечке для бодрости и повышения работоспособности. Нол грациозно исполняла обязанности хозяйки, филигранно продемонстрировав всем присутствующим, кто здесь высшее сословие. Причем Эрин Рандир не сразу понял, как у нее так вышло, что к Ап-Айкалнару было проявлено максимум внимания и участия, а до них с Тавариль всего лишь снизошли. А когда сообразил, так по-настоящему разозлился. И опять же, не столько на Нол, сколько на себя, безмозглого лопоухого мечтателя, забывшего о столь существенном факторе, как происхождение. А еще разведчик. Где его глаза были, а? «Пожалуй, стоит сходить в гриб», — вздохнул он и стал собираться. На что Нол забавно приподняла брови домиком и, как бы между прочим, заметила. «Это очень познавательное зрелище. Тавариль будет очень интересно. Правда же, милочка?» Стажерка, вовсе не помышлявшая о столь специфическом интересе, поспешно закивала. Мол, с раннего детства только и мечтаю, чтобы посетить отдел регистрации и понаблюдать за тамошними обитательницами в, так сказать, естественной среде. Юная натуралистка, ядреные пассатижи. Эрин хмыкнул. Особенно его порадовала длина ее форменной юбки, значительно ниже колена. Самое то для визита в серпентарий чисто женского коллектива. И Итханнахырович будет доволен. Отчего бы не сделать всем приятное? Начальника уважить и дать Нолвенде поиграться в светский салон со столичным красавчиком. В кукольное чаепитие. Балрак. «Счастливо оставаться, товарищи!» – отчеканил на прощание инчичикист, отсультовав напарницы и ее визави. «До вечера!» Но каблуками щелкать не стал. И выскочил из собственного кабинета, преисполненный классового гнева. «А мы там до самого вечера пробудем?» – робко спросила Тави, заискивающе глядя в глаза наставнику. «Посмотрим», — рявкнул он. «Идем». На проходной они столкнулись с товарищем Дзиром. Темный эльф вел эмоциональную беседу с Греем Вольфовичем на фоне новенькой стенгазеты. Обсуждали насущнейшую проблему — очередные курсы гражданской обороны, от которых тихо выло все управление. Пусть бы бухгалтерия и вспомогательные службы повышали свои знания ГО, им полезно зады от стульев оторвать. Не говоря уж о том, как соблазнительно смотрятся дриады в противогазах, когда исполняют команду «Вспышка слева». Заглядение просто, кто спорит. Но кадровым-то военным к чему все эти формальности? При виде Тави спецназовец весь подобрался, словно для прицельного прыжка, и расцвел обольстительной улыбкой, похожей на оскал вожака в стае. Только что не облизывался коварный дроу. Стажерка затряслась, словно включенный отбойный молоток, потупила взор и попыталась спрятаться за спиной у Эрина. Но Дзир все-таки умудрился ей подмигнуть самым темным образом, вогнав в краску и смущение. В иное время капитан Аптелемнар обязательно посочувствовал бы юной барышне и даже попытался бы убедить девушку в относительной безобидности дроу. Но следователь в это жаркое утро был зол и не склонен к милосердным поступкам. Поэтому он не дал стажерке прикрыться собой как щитом, нарычал на нее по пустяковому поводу и заставил бежать следом чуть ли не в припрыжку, до самой остановки маршруток. До того быстро он шагал. Тавариль его раздражала еще сильнее, чем жара и общее незавидное состояние дел. Что-то было в ней такое, неестественное. Ну какая, Балрак, ее задери из этой курицы инчичикистка? Где склонность к оперативной работе? Где желание рыть носом землю и профессиональный азарт? Ничего подобного и в помине нет. Ей бы маникюр не сломать и поделиться впечатлениями от очередной серии про Коку Шишкареву. Тавариль Селцендирин – обычная барышня, вполне пригодная лишь для того, чтобы стать прекрасной домохозяйкой. Тогда зачем она подалась на службу в Анчичика? Тут даже романтикой не пахнет. Подозрительная какая-то история. Очень подозрительная. А если учесть, что в маршрутке Тави так и норовила потеснее прижаться к своему наставнику, то надо ли объяснять, насколько насторожился Эрин Рандир. А еще, чего греха таить, Тавариль была слишком похожа на Насиме. Мягко говоря, Тот же типаж, вплоть до оттенка волос и кожи. Разве только у стажерки выражение лица иное, более наивное, почти бесхитростное. Такое впечатление, будто она сама не совсем понимает, что делает. Нелогично это – сначала откровенно выставить на показ свои телеса и тут же спрятаться в форменный костюм. А ведь прохладнее не стало. Эрин покосился на изнемогающую от духоты девушку. «Эй, нет, дорогая, так дело не пойдет. А что ты запоешь после визита в грипп? В обморок свалишься?» Тамошний контингент кикимор и наяд кого угодно доведет до инсульта. И если от русалочьих чар можно защититься магическими способами, то от вреднючих теток-регистраторш не спасет ничего, ибо против хамства бессильны затычки в ушах и ментальные щиты.